Глава шестая. Искатель. Ну вот, опять эта нудная многочасовая вахта. Конечно, бортовой эскин и сам справится. Эта машина не знает усталости, способна с неподвластной человеку быстротой просчитывать десятки и сотни вариантов, производить ничуть не меньше расчетов. Так что трудно себе представить, зачем ее должен контролировать человек. Но как бы далеко ни шагнули вперед обитатели внутренних систем, они никогда не забывали о том, что машина – это всего лишь машина. Да, у нее есть множество неоспоримых преимуществ, но она не способна заменить человека. Выступить в роли незаменимого инструмента – это да. Полностью же вытеснить живой разум искусственному интеллекту не дано. Земляне поначалу восприняли эскины чуть ли не как ровню себе. Причем это самое «чуть ли» подразумевало преимущество машины над человеком. Однако время все расставило на свои места. Постепенно и для них эскины сошли с пьедестала, куда они их сами же и определили. Хм, не для всех. Те, кто начал строить свою жизнь вокруг виртуала, в буквальном смысле становились рабами этих умных машин. К сожалению, предпочитающих виртуальные грезы было не так, чтобы и мало, причем далеко не только среди землян. Именно виртуалы, будучи незаменимыми в плане образования, являлись одной из основных проблем низкой рождаемости в государствах внутренних систем. Все просто. Виртуал не требовал особых усилий. Там ты мог быть кем угодно, добиваясь поистине невероятных высот, и при этом не испытывая реальных трудностей. В случае же неудачи ты всегда мог начать все сначала. Иван относился к подобным индивидам сугубо отрицательно. Ну как тот же виртуал может заменить общество красивой или даже не очень женщины? Да, он способен смоделировать и теплое тело, и множество ощущений. Вот только это все сродни самому обычному порнофильму, которыми так изобилует что земной интернет, что сеть внутренних систем. Вроде бы и ощущаешь возбуждение, и кровь бежит быстрее, но в то же время присутствует осознание нереальности и неудовлетворенности. Не для всех, разумеется, но для Ивана точно. Едва мелькнула эта мысль, как по спине пробежали мурашки, а плечи непроизвольно передернуло от охватившей истомы. Голова же сама собой повернулась к закрытой двери ходовой рубки. Да их каюты всего-то пара десятков метров, а там, на двуспальной кровати, занимающей две трети помещения, спит Аля. Сейчас по корабельному времени 3 часа ночи, и бодрствует только он. Ох, как бодрствует, аж весь вздыбился. Нет, все же мысли о Бале во время вахты, да еще и ночной, это лишнее. Она, конечно, замечательная во всех отношениях, и думать о ней одно удовольствие. Вот только лучше бы оставить это до того момента, когда будешь свободен от вахты, иначе изведешь себя понапрасну. Иван прикинул, сколько ему до конца дежурства, уже привкушая, как сожмет в объятиях крепкое девичье тело. Да, не скоро ему улыбнется такое счастье. Но раз так, то чашка крепкого и ароматного сагнолла никак не помешает. Эх, жаль, у них на корабле не предусмотрена кухня, а имеются только автоматы. Без ложной скромности Иван варил замечательный сагнолл. Курс 200 ровно, 73,85. Дистанция 20 тысяч единиц. Обнаружен объект, отвечающий заданным параметрам. Черт! «Ты чего ж пугаешь, искатель?» Шипя от боли из-за пролитого на пальцы горячего напитка, возмутился Иван. «Не понял вопроса». «Да куда уж тебе, железяка бесчувственная?» Иван повернулся к аппарату, выдающему сагнол, водрузил одноразовый стакан на подставку, вооружился салфеткой и начал вытирать руки. Критически осмотрел пальцы и успокоился, придя к выводу, что ничего страшного не случилось. «Теперь протереть сам стакан». Вот это одна из причин, отчего он не любит сагнол из автоматов. Куда приятнее пить этот напиток из настоящей керамической кружки. Вкупе с собственноручно приготовленным напитком ощущения получаются ни с чем не сравнимые. Ладно, чего себе изводить? Это же все равно, что думать о Бали. Ну, почти. «Итак, искатель, давай к твоим баранам. Более подробные сведения дать можешь?» Вновь устраиваясь в лыжементе и все же делая первый глоток обжигающего согнолом, поинтересовался Иван. «За исключением того, что реактор корабля не подает никаких признаков активности, ничего». «Радиомаяки?» «Нет. Согласно показаниям сканера, объект имеет искусственное происхождение и не может быть ничем иным, как обломками корабля». «Начинай процедуру сближения и не прекращай сканировать пространство». «Принято. Выполняю». Они уже третий месяц бороздят эту систему, и, признаться, первые четыре подобных доклада производили неизменный ажиотаж. Вся команда вскакивала, набивалась в рубку, пока корабль сближался с обнаруженными обломками. И каждый раз им казалось, что вот она их цель, но на деле оказывалось, что это далеко не так. Разочарование и наступающая вслед за этим апатия. Четырех раз оказалось достаточно, чтобы притупить эмоциональные порывы и начать относиться к происходящему как к необходимой, но все же рутинной работе. Вот и сейчас, несмотря на то, что обнаруженный объект может принести сведения, которые они так жаждут получить, Иван не видел причин для волнений. Казалось бы, система, лежащая в 10 световых годах от последней станции Фронтира, ничейная территория, и откуда только тут столько обломков кораблей? За время поисков они обнаружили и идентифицировали уже 12 остовов. Эти корабли некогда были самых разных классов, военные и гражданские. Правда, последние все же преобладали, причем чаще всего тоннажем не выше среднего класса. Извечные бродяги космоса и искатели приключений, где только они не находят свое последнее пристанище. Некоторые из них дрейфуют в этой системе уже не первую сотню лет. Иван посмотрел на часы. «Да, до подъема еще долго. Не хотелось бы будить команду по таким пустякам, но ничего не поделаешь. Они обязаны осмотреть обломки, причем сделать это должны люди, а не андроиды. Зависать же здесь на несколько лишних часов как-то не хочется. У них впереди еще чертова уйма работы. Им пока не удалось обследовать и малую часть системы». Навигатор произвела тщательнейшие расчеты, основанные как на собственных наблюдениях, так и на извлеченных на свет божьих данных по этой системе. У них имелись довольно подробные данные о факте уничтожения багрийского невольничьего судна. Навигатор учла векторы и скорости движения, параметры звезды, имеющихся здесь планет и астероидных полей, благодаря чему зона поиска в значительной мере уменьшилась. Но реальность не всегда можно просчитать. К тому же сведения о ходе боя не могли являться полностью достоверными. Словом, терять лишние часы на бесполезный дрейф возле очередных обломков корабля бессмысленно. А то, что команда не выспится, ничего, в конце концов отоспятся после. У них тут не так, чтобы много занятий. Разве только Вера. У нее следующая вахта, а потому добрать недосып не получится. Но что тут поделаешь, не повезло. Он и так тянул до последнего. «Ну, что у тебя?» Лениво подтягиваясь в ходовую рубку, вошел начальник экспедиции, он же капитан, царь и бог, Павлов, бывший оперативник ФСБ. За прошедшее после океании время он успел приобрести лицензию пилота, но это так, несерьезно, хотя и давало ему формальное право командовать кораблем. Он, по своей сути, оперативник и привык больше работать мозгами, но их небольшая законспирированная сеть испытывала кадровый голод. В этой связи они попросту не могли себе позволить узкую специализацию, поэтому каждый из них был мастером на все руки от скуки. Немного пилоты, малость навигаторы, чуть-чуть абордажники, слегка операторы систем вооружения и так далее, и в подобном духе. Помимо этого, у каждого имелась и особая специализация. Ну, сам Семен – командир, отец, надежа и опора, а также лучший из них по части боевой подготовки, ударная сила на случай абордажа. Иван – пилот, причем у него за плечами солидный опыт пилотирования в пространстве Фронтира, а также несколько реальных схваток с пиратами. Аля – инженер-кораблестроитель с опытом работы на верфях. У нее имеется серьезный опыт как в строительстве кораблей, так и в ремонте. Вера – навигатор, причем с солидным стажем. Участвовала в детальном картографировании трех новых систем. Вообще-то Яшин, их высокое начальство, изначально нашел на эту должность мужчину, но потом переиграл. Его предстояло использовать в темную. С Верой же Семен познакомился незадолго до начала экспедиции, успел плотно с ней поработать, ну и сойтись. Яшин решил не лезть в дела Павлова. В конце концов, ему предстоит с этими людьми провести бок о бок довольно длительное время. Поэтому пусть формирует команду под себя. Опять же, наличие двух пар во многом снимало психологические риски. Вслед за Павловым в рубку потянулись и девушки, хотя назвать их так с учетом возраста было бы весьма сомнительно. Вере уже 65, на вид за 30, хотя она и в хорошей форме. Але 47. Кстати, самому Ивану 50, а их командир, самый младший в команде, ему всего-то 30. «Докладываю, наш эскин обнаружил обломки очередного корабля». Опережая возмущение, поясню. Нет, я не порол горячку. До сближения осталось 20 минут. «Выведи изображение на монитор», — устраиваясь в ложементе, приказал Павлов. Конечно, на голограмме было бы куда более информативно, но зонды пока еще продолжают сбор данных, а потому и скин не в состоянии дать объемное изображение. Но коль скоро они уже здесь, хотелось бы взглянуть на улов. И потом, зачастую очертания корабля вполне позволяли провести визуальную идентификацию. «Да, это ему по-крупному досталось. Да еще, похоже, и мусорщики постарались», — наблюдая изображение останков истерзанного и буквально изорванного судна, произнесла Вера. «Точно», — внимательно всматриваясь в представшую перед ними картину, согласилась Аля. «Командир, а ведь, похоже, это багриец, причем кораблик именно из той серии, что мы ищем». Уверенно, не выказывая особого энтузиазма, поинтересовался Павлов. «А чего дергаться и лишний раз себя накручивать? Им уже попадался корабль из той же серии, что и разыскиваемый, причем куда лучше сохранившийся. Не повезло, пустышка. Неудачи, если они следуют одна за другой, не самым лучшим образом отражаются на моральном духе любой команды». «Да в чем тут можно быть уверенной, когда над ним поработали со всей пролетарской ненавистью?» — отмахнулась Аля. «Ага, это точно. Корабль, как говорится, порвали в лоскуты. Впрочем, тут без разницы. Согласно распоряжению Яшина, необходимо обследовать любые обломки, что попадутся на их пути. Мало ли, все же 200 лет прошло. И потом, у багрийцев просто есть сведения о некоем работорговце в Органе. У ирианцев есть ссылка на тип судна, но никакой конкретики. Так что кто его знает, что там за корабль был на самом деле?» Наконец поступили данные с зондов, и бортовой эскин передал голографические изображения находки. Павлов тут же развернул голограмму противоположным бортом. «Ха, ну что же, эта сторона пострадала значительно меньше». И даже он может с уверенностью сказать, что это тот самый тип корабля, который считается для них приоритетным. «Ваня, как всегда, сближайся на максимально возможную дистанцию. Аля, готовимся к выходу». «Может, на этот раз дроидов сразу с собой возьмем?» «Согласен. Наверняка и скины придется вытаскивать из-под завалов». Уже через полчаса они вышли в открытый космос и перебрались на обломки некогда гордого красавца. Никаких метафор. Во внутренних системах довольно серьезно относились к функциональности и практичности, но вместе с тем всегда старались придать кораблям эстетичный вид. Правда, сейчас искореженное судно никак не могло даже отдаленно отвечать последнему требованию. Просто огромная куча металлолома с торчащими во все стороны зазубренными листами стали, пучками кабелей и проводов в обычной или бронированной оплетке. «Аля, займись аварийными эскинами, а я двинусь прямиком к ходовой рубке. Что-то мне подсказывает, что снаружи туда добраться будет проще. Закончу с бортовым эскином, направлюсь к тебе навстречу, выковыривая аварийные». «И что-то мне подсказывает, что из 6 аварийных эскинов минимум 2 по этому борту попросту вырвало и выбросило». «Признаться, я не стал бы ставить против тебя, но надеюсь, хоть что-то мы найдем». «Да». Если перемещаться снаружи было невероятно трудно, то что уж говорить о движении внутри этого хаоса. Конечно, можно было использовать ранцевый двигатель, но тогда габариты торса очень уж существенно увеличивались, а ведь Павлову предстоит протискиваться среди всего этого безобразия. Нет, лучше уж налегке. Дроид, получив задание, убежал вперед по замысловатой кривой. Ну, один в один охотник с собакой. Правда, здесь собачка из стали, да еще и восьминогая, очень похожая на паука. Хм, об охотничьих пауках Семену слышать как-то не доводилось. Ага, а вот и пробоина, достаточная для того, чтобы проникнуть в корабль без особого труда. Опять же, от ходовой рубки не так, чтобы и далеко. Команда дроиду, и тот, не дожидаясь человека, исчез в провале. Когда Павлов заглянул внутрь, там уже был виден расчищенный роботом-ремонтником проход. Семен воспользовался любезностью восьмилапого помощника и вскоре был уже в коридоре. Да, все же занятно их приложили. Наверняка они жалели огневой мощи. От коридора мало что осталось. Легкие перегородки снесло, изломав и искрошив в куски. Они либо торчали, словно гнилые зубы, либо висели в воздухе, как мутная взвесь в воде. Вселенский холод космоса – самое лучшее хранилище. Почему именно холод? А при виде плавающей в паре метров от него оторванной замороженной головы других ассоциаций не возникает. Такое впечатление, что все случилось только вчера, даже удивленное выражение на лице сохранилось. Картина не из приятных. Семен отвернулся, направляясь к переборке ходовой рубки, у которой сейчас колдовал дроид, вырезая лаз. Это вам не более хрупкая перегородка. Переборка изготавливается из стали. Правда, ее немного покоробило в результате взрывной волны, но она все же выстояла. Минута, и дроид отбросил в сторону вырезанный круг, а сам юркнул в рубку. Семен выждал несколько секунд, чтобы края отверстия немного остыли, после чего полез следом. Да, переборка-то выстояла, но рубке досталось не по-детски. Сквозь множественные прорехи в обшивке был виден окружающий космос. Правда, человеку, и уж тем более в снаряжении, через них не протиснуться. А еще здесь обошлось без оторванных голов и конечностей. Один труп в бронескафандре пристегнут к ложементу, второй также в снаряжении плавает в дальнем углу. А вот и шахта бортового эскина. С виду никаких повреждений, и Семен вполне может сам справиться с его извлечением. Но к чему лишний раз напрягаться, когда при тебе имеется неутомимый помощник, готовый выполнить любое твое распоряжение? Пара минут, и эскин уже в специальном захвате на дискообразном теле. А вот с резервным эскином облом. На месте, где должна была располагаться его шахта, зияет пробойна. В результате вылазки они стали обладателями бортового и двух аварийных эскинов. Все же серьезно досталось кораблику, ничего не скажешь. Недаром существует расхожее мнение о предвзятости ирианских военных к работорговцам. Покидая корабль, напоследок они оставили маяк. Радиус действия у него незначительный, кристалла хватит едва ли на год. Ради экономии времени таким образом они метили все обломки. Серьезных программистов у них на борту не было. Но зато имелся неплохой дешифратор, запрограммированный человеком, знающим свое дело. Ему не могла противостоять даже защита военных и скинов, не говоря уже о гражданских. Просто с первыми приходилось повозиться подольше, вторые сдавались куда быстрее. «Ребята, это он!» – тихо, едва шевеля губами, произнесла Аля, когда дешифратор наконец взломал эскин и обеспечил доступ к информации. «А ты не торопишься?» – с сомнением произнес от двери Семен. Он также слышал звук, сигнализирующий об успешном завершении взлома защиты их добычи, но вот так сразу разобраться с начинкой эскина не под силу даже другому эскину. А уж человеку, в разы уступающему машине в скорости восприятия информации и подавно. «Не тороплюсь. Тут указаны бортовой номер, порт приписки и имя владельца корабля. Варган из дома Каган. Я не знаю, что там с начинкой, но это именно тот корабль, который мы искали». «Вот же чертовщина!» – выдохнула Вера. «А я грешным делом думала, что мы провозимся не меньше года». «Верочка, с тобой я готов болтаться в космосе хоть до конца дней», – потирая руки и устраиваясь в ложементе, произнес Семен. «Но это не тот случай». «Аля, давай лезь в его потроха и сразу запись на резервный эскин». «Уже делаю». Полчаса. И эскин был выпотрошен, а у них оказалась полная информация, как и маршрут до Земли. Причем довольно детальный, хотя и без хоть сколь-нибудь подробных карт. Благодаря изучению сведений в бортовом журнале выяснилось и то, каким образом этот маршрут стал достоянием работорговца. По сути, это произошло совершенно случайно. Опасаясь ирианцев, которые при любой возможности нападали на работорговцев, Варган пробирался в Багрийскую империю окольными путями. Его дела были не слишком хороши, поэтому он не мог позволить себе потери живого товара, спасаясь от какого-нибудь ирианца, ослепленного восторженными идеями равенства, свободы и братства, ну или прикрывающегося ими. И вот в одной из систем его бортовой эскин обнаружил сигнал бедствия. Пиратам здесь делать было нечего, да и не станут они баловаться подобными сигналами. В космосе принято помогать друг другу. Того хитреца, что решит воспользоваться этим, ожидает верная гибель. Охотиться на него будут все без разбору. В драку вряд ли полезут, но флотским наводку дадут точно. Багриец направился на сигнал, искренне намереваясь оказать помощь. Но, как оказалось, помогать там было уже некому. Исследовательскому судну не повезло выйти из-под пространства в непосредственной близости от большого астероида, по факту карликовой планеты. В результате столкновения корабль погиб, как и все члены экипажа. Согласно действующему законодательству, Варган стал полноправным владельцем обломков корабля. Не сказать, что он сумел надергать с него достаточно трофеев, но кое-что все же ему удалось на этом заработать. Правда, основной его расчет был на то, чтобы продать сведения с резервного эскина, который удалось заполучить целехоньким. В нем должны были храниться результаты работы исследовательской экспедиции, проведшей в походе около 10 лет. Но едва он понял, какие данные там содержатся, он отказался от их реализации. А вернее, отложил ее до лучших времен. Потому что там имелись сведения об обитаемой планете с населением, все еще пребывающим на не слишком высокой ступени развития. Обнародовать эти сведения, не получив предварительно значительный барыш, было выше сил Варгана. Он переоборудовал свой корабль, оснастив его дополнительными багами и отправился в поход на Землю. Как теперь выяснилось, в первый и единственный. Ему удалось воспользоваться тем, что тогда шла война, и, не привлекая к себе внимания, наловить себе рабов, прятавшихся по лесам. Среди них были и гражданские, и военные. Он сгреб всех, до кого мог дотянуться. Ирианец обнаружил купца, когда тот направлялся в свою вторую экспедицию. На его несчастье, это оказался его старый знакомый, от которого Варгану уже однажды удалось убежать, по обыкновению сбросив живой товар. Из-за этого его корабль уже значился в списках ирианского флота как работорговец. Капитану не нужны были никакие доказательства вины торговца, он просто предложил сдаться. Но Варгану хватило ума, или скорее уж глупости, попытаться сбежать. Из этой затеи ничего не вышло. Ирианец атаковал его столь массированно, словно перед ним был как минимум равный противник. Это последнее, что успел зафиксировать бортовой журнал. Судя по всему, второй залп уже не потребовался. «Вот это я называю везением!» Облегченно вздохнув, Семен откинулся на спинку ложемента. «А я трезвым расчетом», — возразила навигатор. «Верочка, никто не думает умалять твои заслуги!» Подхватив женщину и закружив ее, радостно выкрикнул Павлов. «Но ты сама подумай! А если бы исходные данные оказались пустышкой, или его выпотрошили бы раньше мусорщики, или сведения о маршруте этот паразит хранил бы на отдельном кристалле, что тогда?» «Мне непонятно, почему ирианцы не выслали досмотровую команду?» – удивился Иван. «А что там досматривать?» – отмахнулся Семен. «Просканировали, живых нет, ну и черт с ними!» А лезть в такое месиво – это только по большой надобности. Это мы с Алей вам авторитетно заявляем. «И что теперь будем делать?» – задала мучивший всех вопрос Аля. «А что делать?» – пожал плечами Павлов. «Ноги в руки и на клайп. С докладом Яшину. А уж он пускай принимает решение». «Семен, ну как на клайп?» – возмущенно разве что не выкрикнул Иван. «Сам посуди, мы фактически уже на пути на Землю. Сейчас отскочим к Фиджи, там дозаправимся под пробку и вперед! Выходы на российское руководство у тебя есть, нужно ковать железо, пока горячо!» «А если с нами что-нибудь случится? Это же не освоенный космос. Вспомни судьбу того исследовательского судна. А ведь там были опытные пилоты, 10 лет бороздили дикие просторы». «Вообще-то такое невезение – крайне редкое явление, и подобное может произойти даже в освоенном космосе», – возразила Вера как специалист в области навигации, а потом продолжила. «Другое дело, что в изученных и детально картографированных системах вероятность этого значительно меньше ввиду упорядоченности движения под воздействием притяжения звезды. Поэтому и стараются прыгать от системы к системе. Так что даже если мы отложим наш полет хоть на год, нас ждет все тот же риск. Либо Варгану изначально достались неполные данные, либо они были утеряны при гибели Багрийца. Но ни на бортовом эскине, ни на аварийных я не наблюдаю многих данных». «А мне казалось, что сведения достаточно полные», — усомнился Павлов. «Нет, Сема, далеко не полные. Ты уж поверь мне как навигатору. По сути, карта вроде как и есть, вот она. Но на деле это нечто эфемерное, так как отсутствуют детальные пояснения, а они должны быть до неприличия обширными. А отсюда вопрос. Зачем нам нужно лететь на Клайб? Лично я не вижу смысла. Если заправимся под пробку, то нам с лихвой хватит топлива до Земли и обратно». «Но мы единственные носители информации». «Тоже мне проблема», — фыркнула Вера. «Можно отправить кристалл со всеми данными посылкой или арендовать на Фиджи какой-нибудь сейф, а Яшину послать кодированное сообщение, ведь наверняка у вас есть всякие там шпионские штучки». «А как же корпорация Арика?» – не сдавался Семен. «Какова будет реакция, если нас обнаружат в Солнечной системе? Мы с Яшиным убеждены, что необходимо максимально долго сохранять секретность. Чем позже ирианцы узнают о том, что мы знаем путь, тем будет лучше». «Да никаких проблем», – подала голос Аля. «У нас на борту стоит генератор маскировочных полей второго поколения, причем практически новенький, который мы можем задействовать в непрерывном режиме больше года. Уверена, что корпорация использует генераторы первого поколения. Там больше и не нужно, с земными-то допотопными технологиями. Так что на нашей стороне будет неоспоримое преимущество по части скрытности». «И на шлюпке стоит генератор первого поколения. Конечно, с ирианцами нужно будет быть поосторожнее, но никто на Земле нашего спуска на планету не обнаружит. Это с гарантией. Посажу птичку хоть прямо во двор Кремля», — поддержал ее Иван. «Но если нас накроют и выпотрошат, то станет известно о нашей группе. А тогда уже все наши труды пойдут прахом, и нашим не получить доступа к инопланетным технологиям еще долго», — явно испытывая сомнения, вновь возразил начальник экспедиции. «Значит, нужно заменить все бортовые эскины, чтобы их не выпотрошили. Старые персональные в утиль, чтобы и мокрого места не осталось. Логи тщательно вычистить и уничтожить все сведения о контактах, способных вывести на Яшина и остальных. Признаться, я не представляю, насколько нам должно не повезти, чтобы осуществился этот мрачный сценарий. Но в этом случае под раздачу попадем только мы, а произошедшее спишут на случайность. По мне, так риск стоит того». «Ничего-то у них не вышло бы с уговорами, несмотря на вполне обоснованные доводы, если бы не одно «но». Павлов и сам хотел попасть на Землю. Ну, очень хотел. До зубовного скрежета хотел. С одной стороны, хотелось быть первым. Что уж говорить, нравилось ему, когда его отмечали по службе. С другой, стремился повидаться с семьей. Ведь, отправляясь в это долгое путешествие, он был уверен в своем возвращении домой. И вот эта возможность лежит перед ним, только протяни руку. Так что это еще вопрос, уговорили его или привели несколько лишних аргументов за, выступивши в качестве дополнения. Ирган вновь проверил хронометр. Конечно, ему нравилось возиться в виртуале, в особенности щекотать нервы противоправными действиями. Но все же это не отшибло ему мозги настолько, чтобы отказываться от встречи с реальной девушкой. Он вообще не воспринимал секс в виртуале. Судя по хронометру, уже очень скоро к нему пожалует его подружка. А на Фиджи не так, чтобы и очень с развлечениями, чтобы пренебрегать свиданиями с ней. На этой станции, в далекой глуши, где с его способностями негде было развернуться, он оказался совершенно случайно. Ну, почти. Он был превосходным программистом, и перед ним маячили отличные перспективы на будущее. Но вместе с тем у него было две слабости. Первая – это девушки, вторая – хулиганство в сети. Время от времени он пробавлялся хакерством, считая, что два его основных занятия очень хорошо дополняют друг друга. Так уж случилось, что однажды он сунул нос туда, куда не следовало. Пришлось убегать, заметая следы, и это бегство привело его на самую окраину освоенного космоса. Он решил, что жизнь на задворках куда предпочтительнее безвременной кончины, во всяком случае, пока его шалости не забудутся. С его квалификацией найти работу в этой глуши оказалось проще простого, причем с вполне солидным жалованием, треть которого он неизменно вкладывал в какие-нибудь ценные бумаги, надеясь, что когда-нибудь все же вырвется отсюда, а тогда лишние средства ему никак не помешают. В принципе, за исключением того, что его нынешние апартаменты куда как скромнее прежних, девочки не такие красавицы, как те, с которыми он встречался раньше, а коды, которые он взламывал, не так изощрены, его жизнь никак не изменилась. Разве только теперь ему приходилось быть куда как более осмотрительным. Не зарываться в хакерстве его научила прежняя жизнь, а быть более осмотрительным с женским полом – жизнь на фронтире, где в плане девушек имелся некий дефицит, а потому и мужчины были куда как более нервными. Но терять квалификацию ни в том, ни в другом он не собирался, а вернее не мог без этого жить. Коль скоро у него было еще немного времени до прихода подружки, можно заняться чем-нибудь полезным, например, взломать какой-нибудь почтовый ящик. Ничего сложного. Лучше бы не торопиться с выводами. Ведь почту нужно не только взломать, но и с ловкостью карманного вора обойти сторожки, ловушки и сигнализацию. Разумеется, ему приходилось вытворять и не такое, но для того, чтобы держать себя в тонусе, подойдет и подобное занятие, причем он делал это на время, отводя для взлома не больше, чем полминуты. Неожиданно. Надо же, он ни с чем подобным пока не сталкивался. В смысле здесь, на станции, где народ обретается обычно попроще и коды у них в основном незамысловатые. А тут пришлось немного повозиться. Если бы на его месте сейчас был бы кто-то с меньшей квалификацией, то ему пришлось бы изрядно потрудиться. Ну что же, вылазка прошла удачно. Теперь этому умнику, помешанному на безопасности, нужно отправить послание, чтобы не думал о себе слишком уж много. Итак, последнее письмо. Отправлено только полчаса назад. Свериться с диспетчерской службой. За это время ни одно судно еще не покинуло пределы системы и не начало разгон. Обновленный информационный пакет также не отправился, а значит, Ирган имеет возможность полностью повеселиться, подменив послание. Без какой-либо опаски он вскрыл письмо, так как уже обошел все ловушки и теперь ему ничего не угрожало. Это еще что за абракадабра? Нет, разгадка ребусов не его конек, он все больше в электронном пространстве. Без тени сомнений Ирган стер прежнее послание и быстро отстучал. Прости, ничего личного, просто так надо. Ну вот, учеба осталась позади, как и практика. Впереди ожидала картографическая экспедиция за пределами освоенного космоса, которая должна была продлиться около года. Решение Яшина было однозначным. По окончании учебы Ирина должна пойти на госслужбу. Даже если искатель обнаружит координаты Земли, это ничего не меняет. Да, в поиске по ее направлению уже не будет никакого смысла, но навигатор с практическим опытом картографирования в любом случае очень ценный специалист. А в них будет наблюдаться серьезный дефицит. Предстоят слишком уж обширные задачи при катастрофическом кадровом голоде. Господи, как же все это не вовремя. У них с Сергеем как раз наметился следующий виток отношений. Конечно, тот убежал куда-то в неизвестность, но она была уверена, что им удалось миновать пик в их размолвке, и в этой ситуации длительная разлука никак не пойдет на пользу их отношениям. Но, похоже, тихое семейное счастье – это не для нее. Она давала присягу, причем сделала свой выбор вполне осознанно. Видимо, ради долга ей придется поступиться личным. Всем известна поговорка «незаменимых нет», но правда заключается в том, что она не работала по отношению к их группе, потому что тут незаменим был практически каждый. Либо у ее отца какие-то проблемы, либо существуют серьезные трудности с подбором кадров, в чем не было ничего удивительного, учитывая специфику. За последний год из конторы не было ни одного человека. Ирина в очередной раз осмотрела свою квартиру, вспоминая, все ли она сделала и можно ли оставить жилище без присмотра на длительное время. Чтобы вовремя успеть к отходу картографического судна, ей нужно было улетать с Клайпа уже сегодня. Через 4 часа отходил лайнер, на котором она забронировала каюту. «Здравствуйте, Игорь Ильич», — приняв вызов, произнесла Ирина. «Здравствуй, Ирина. Я гляжу, застал тебя уже в дверях». «Да, как раз собиралась и входить». «Ты смотри там, девочка, поаккуратней. Помни, у нас еще дел выше крыши». «Буду помнить». «Ну и пиши при случае, мало ли какая оказия подвернется». «Обязательно, Игорь Ильич. А от Семена есть какие-нибудь сведения?» «Есть. Больше 2 месяцев молчок, а тут получаю от него занятное письмецо с Фиджи. Прости, ничего личного, просто так надо». «И что это значит?» «Да ничего не значит. За одним маленьким исключением». «Удалось?» «Очень на то похоже, как и не схоже с самим Семеном. Можно сказать, поступил по-английски, а он не мог так поступить по определению». «А если сорвался? Не андроид ведь человек», — с сомнением произнесла Ирина. «Сорваться мог, не вопрос, но он в любом случае предоставил бы подробные сведения. Не мог не предоставить. Словом, собираюсь и лечу на Фиджи. Буду разбираться с тем, что там вообще происходит. Но ты ничем таким голову себе не забивай. Делай свою работу. Ты как специалист нам очень дорога». «Скажите тоже. Вон, Веру же нашли». «И что с того? Она у нас теперь за всех отдуваться будет?» «А может так случиться, что пока я буду в походе, вы здесь?» «Может, очень даже может. Но у тебя нет выбора в любом случае. Если откажешься, то только по нарушению условий контракта, а это будет значиться в твоем резюме. Сомневаюсь, что волчий билет пойдет тебе на пользу. Ни о чем не думай и отправляйся в экспедицию. Увидимся через год. Удачи тебе, Ириша». «Спасибо, и вам тоже удачи». Ирина отключилась и встала перед дверью, сжав кулаки. «Это что же получается? Очень даже может быть, что у них появились сведения о координатах Земли, а она отправляется не пойми куда и совершенно в другую сторону. Но почему все должно быть именно так?» Ирина закрыла глаза и попыталась расслабиться. «Спокойно, только спокойно. Но что она по сути теряет? Даже если им стали известны координаты Земли, это ничего не значит. Она просто не сможет оказаться в числе первых, потому что это решение было принято уже давно. Так что же изменится, если она не отправится в экспедицию? Только то, что она будет знать точно, обнаружена Земля или нет. И это все. Стоит ли из-за этого лишать себя возможности получить специальность? Нет. Ну а коль скоро дела обстоят именно таким образом, чемодан в зубы и вперед, на улицу, где уже дожидается флайер. Через пару часов она доберется до орбитального лифта, потом подъем на орбиту и, наконец, на борт пассажирского лайнера. Иными словами, ее ожидал первый настоящий контракт, и лучше бы ей сосредоточиться на этом, с остальным будет разбираться по возвращении.